Причмокнув губами, я допил остатки вина из хрустального бокала, чмокнул Киру в щечку, закрыл нафиг гневное сообщение и, взглянув в синее-синее небо, вздохнул. А жизнь-то хороша. Будь это месяц назад, я бы посмеялась. Неожиданно серьезно молвила Кира. Месяц назад я думала лишь о том, как поскорее возглавить клановое боевое звено и ринуться на очередные свершения. Или же о том, что поскорее надо броситься на защиту клановой цитадели и, воздев щит вверх, встать под язык пламени огнедышащего дракона, не обращая внимания на плавящийся и растекающийся под ногами камень. Или найти кланового врага, повергнуть его в грязь, придавить стальным сапогом и перед тем, как его убить, прочесть ему мораль на тему «Почему нельзя быть таким плохим?». Теперь же? Надоели приключения? Или надоело счищать с металлических сапог оплавившиеся камни останки врагов? Надоело слово «клановый» рос, — улыбнулась Кира. Во всяком случае, пока что я это слово слышать не желаю. О, вспомнила про клан, вспомнила про полученное сообщение. Рос, тебя ищет серый коготь. Страшно прозвучало. Хмыкнул я, даря щедрую улыбку стоящим на площади людям, гномам и эльфам. Да и полуорки имелись. Зеленые клыкастые лица трудно не заметить. Что ответить ему? Когтю серому. Фуф. Тяжко выдохнул я. Пора бы и эту проблему решить. Отпишись ему, что сообщение получено, и что я наконец-то включил приват. Ладушки? Угу. Я, конечно, не секретарша, но только ради тебя и в обмен на половину сегодняшнего ужина. Хм. Приготовлю побольше. Еще и обед настоящий изготовлю. Супчик свежий, забабахаю. Мы через часик-другой выйдем на полчасика. Хватит мариноваться в собственном холодном поту сутки напролет. Нафиг мне такой зомби-маринад. Будем мариноваться не по целому дню, а по половинке. И будем не вялыми и морщинистыми, а плотными и гладкими, как огурцы, да? Я не вялая и не морщинистая. Классно. Хочу обед. Ты всегда хочешь. Только попроси нашего товарища со шрамом подождать сообщением на 3 часика. Сначала пообщаемся здесь, затем пообедаем и перекинемся парой слов с нашей бравой охраной. «Стражи Реала!» «Ась?» — я их так называю. Напыжилась от гордости беда. «Стражи Реала!» «А они об этом знают?» «Еще не сказала». «И не говори», — посоветовал я. Выдумщица. «Так вот, как вернемся снова в Вальдиру, так и пообщаюсь с грозным серым когтем и желтым зубом. Чего он так рвется на пообщаться со мной?» Может, хочет вызнать секретный рецепт маминого грибного супа? А такой рецепт есть? Нету. Все, пошли. Трап уже спускают. Точно нету? А если и есть, тебе не скажу. Отдам рецепт в качестве взятки маме Лене твоей. Ну, начинаю улыбаться. Мы богатая и скучающая щедрая пара на золотом драндулете. Таких везде любят. В ладошку монеток набери серебряных и медных. Всех, кто подбегает, одаривай и улыбайся. Только не чавком кулака в рыло одаривай, а монеткой звонкой. Совсем недавно ты тоже стоял и улыбался. Стоял и улыбался, забыл? На торговом стенде за деньги улыбку свою легендарно кривенькую и неумелую продавал. Зафыркала беда, как смешливый тюлень. С тобой еще потные полуорки в кожаных юбках и ржавых кольчугах за денежки фоткались, забыл? Не будем о грустном. И не только полуорки в юбках. Сексуальные эльфийки в шелковых юбках со мной тоже фотографировались. Не преуменьшай силу моего обаяния. Ты повспоминай про эльфийку, угу. Все равно смешно. Мы тогда пытались хоть чуть-чуть денег подзаработать. А потом купили на эти деньги тонну китового мяса, карту и немного книжек. За каждую монетку жались. А сейчас? Одариваем серебром всех подряд? Лицо Киры прямо лучилось смехом. До того ей было смешно. Улыбнулся и я, пожав плечами. Запределье меня изменило. Морально и финансово. Ну, пошли. «Добро пожаловать в наш милый, славный городок!» На всю площадь радостно закричал Пузан в черном. «Добро пожаловать!» От его белоснежной акульей улыбки веяло радостью и предчувствием больших денежных трат. Следующие 20 минут были потрачены на приветствие и расшаркивание. Я сразу и гордо признался, что не обладаю титулами. Это было важно, ибо среди игроков хватало тех, кто добился дворянства в том или ином королевстве Вальдиры. Причем некоторые добрались до таких серьезных высот, что чуть ли не к королям и королевам двери спален пинками открывают. Если свести в кучу все, что я сказал о себе, Благовоспитанный, скромный, щедрый и до одури богатый человек в самом расцвете сил вместе с прелестной молодой невестой путешествуют по красивейшим местам озерного края и наслаждаются видами. Про жену врать я не стал, не собираясь рисковать. А вдруг проверят как-нибудь. С местных станется. А так очень даже симпатичная и красивая легенда. Когда же меня спросили, чем я занимаюсь в жизни, то и тут я не растерялся, поведав о большом наследстве и рассказал, что собираю различные легенды о мифических существах, живущих в озере Найкал. Не слыхал ли кто про чудовище, именуемое Лохр-Несси, прозванное так за неуемную страсть к пожиранию несчастных лохров? Пасть у нее такая огромная, что может заглотнуть лохра целиком и не подавиться. А очертания тела схожи с рыбными, особенно сильно говорят, похоже чудовище на гигантскую щуку. Все дружно замотали головами, выпученными глазами, посмотрев в сторону Найкала, чьи широчайшие воды уходили далеко за горизонт. Не перепугать бы местных. Быстро пришедший в себя бургомистр покосился на обильную позолоту, покрывающую мою колесницу, и с моего разрешения, прихватив Киру за локоток, мягко повлек за собой в сторону большого полотняного навеса тут же на городской площади, прикрывающего собой десятки застеленных белоснежными скатертями столов, за которыми уже сидело множество люда, радостно вкушающих всевозможное яство и вино, кое тут никогда не переводилось. Старички в соломенных шляпах доставляли перебродивший виноградный сок непрестанно, видимо, доставая его из своих личных погребков. На противоположной стороне площади навесы были куда обширней и закрывали гораздо больше пространства. Скатертей на дощатых столах там не наблюдалось, а вот пирующих насчитывались сотни. Рыболовы и зеваки подкрепляются перед началом большой рыбалки. Едва мы уселись за свободный стол, поодаль от других, и не все, а только очень малая часть встречающих из той толпы, бургомистр пододвинул ко мне фарфоровое блюдо и, поцеловав кончики пальцев, произнес: «Лягушия фантастикус!» С блюда на меня смотрела лежащая на спине огромная полуметровая лягушка с поджатыми лапами. Широкая морда прикрыта цветочками из салата, передние лапки сложены на животе, причем ладонями вверх. И в каждой крохотной ладошке по большому круглому глазу смотрящих прямо на меня. Поджаренная в собственном соку земноводная держала в лапах свои же глаза, кажись. Черт, это точно какой-то французский городок. Просто фантастично! Благожелательно улыбнулся я, отодвигая блюдо к сидевшей рядом Кире. «Угощайся, милая, нельзя отвергать столь щедрый дар этого прекрасного города, дающего нам самое лучшее. Начни вкушать с глазок, если сумеешь разжать пальчики на скрюченных от жара лапках». «Рос, Рос», — заныла тихонько Кира. «Выпьем!» Мне вручили здоровенную стеклянную бадью на тоненькой ножке, лишь по недоразумению называющуюся кубком. Вина до краев. Часть даже плеснула на белую скатерть, что никого не смутило. «Выпьем!» — согласился я. «За сей славный город!» «За сей славный город!» Донесся в ответ дружный рев, зазвенели кубки, зажурчало вливающееся в глотки вино. Так дальше все и двигалось вперед на протяжении получаса. Я выпил литра три вина, получив плюс куму и мудрости. Какое-то библиотекарское вино. Так и написано на этикетке, изображающей книжный шкаф. Штрафы на ловкость меня не смущали, равно как и легкое покачивание. Я произнес около пяти тостов. Уже подлиннее, попышнее, с помощью Киры подбирая яркие слова. Беда, кстати, лягушачьи глазки слопала. Под конец я заверил бургомистра, что крайне опечален тем, что в столь светлом граде вот уже третье столетие лежит в руинах древний храм. 300 лет. Ага, конечно. И намекнул, что печаль моя настолько глубока, что я готов широко открыть кошель с золотом. Но сначала узнать бы в деталях, какому божеству посвящен храм. А то вдруг темное какое и злобное. Греха брать на душу не хотелось. Бургомистр все понял правильно и рассыпался в заверениях, что Бог здесь очень даже светлый, причем настолько светлый, что от его ярчайшего сияния глаза режет и уши закладывает. Я дал знать, что готов начать разговор, но после того, как состоится торжественное открытие большого рыболовного состязания, ибо обладаю личной рыболовной лигой, и надо выполнить все необходимые формальности. Но часть денег я пожертвую прямо сейчас. На удачу в состязании. Вдруг благословит божество. Стоящий позади меня Строгус тут же один за другим выложил на стол перед бургомистром 10 тугих и глухо звенящих мешочков. «Мелочь», — пояснил я, стеснительно улыбаясь. 1000 золотых жертвую всему светлому божеству и прошу удачи. А попозже и на восстановление древнего храма не примину. А также и спрошу благословения для себя и моей невесты. При виде 1000 золотых монет у бургомистра едва жабо не лопнуло, а выкатившиеся глаза чудом остались в глазницах. Лицо стало цвета красного кирпича, кадык задергался вверх и вниз, пальцы выбили барабанную дробь, сапоги зашаркали по камню мостовой. Да, это наглядный симптом особой золотой болезни. Знаем такую. Жадность называется. Еще я хотел приобрести здесь помещение для своей лиги, постоянное, а может и небольшой домик в центре для себя и невесты. Тут так тихо и спокойно. Хочется остаться здесь навсегда. Новую перспективу мэр просек моментально. В его городе собирается основаться очень богатый и очень щедрый чудак. Это же золотая жила. И меня моментально заверили, что лучшее из свободных помещений Тишки к моим услугам. Причем осмотр состоится, как только я пожелаю. Благодарю. Склонил я голову. Ваша забота о нас превыше любых оценок и похвал. И перед мэром легло еще 3 мешочка с золотом. Небольшой подарок, пояснил я. На всякие там мелкие расходы городского собрания. А вот этот небольшой подарок от меня лично. Сняв с пальца золотой перстень с рубином, я надел его онемевшему пузану на толстый палец. Едва-едва налез. «Я...» — заблеял бургомистр. «Да я...» «Вы прекрасно управляетесь с городом!» Широченно улыбнулся я в тысячный раз и мягко встал из-за стола. «Прошу прощения, мне надо немного освежиться». Переглянувшись с Кирой, я отошел, а ко мне тут же подошел дворецкий. «Строгус», — вздохнул я. «Скажи, есть ли возможность нанять тебя на постоянной основе?» «Несомненно, сударь». «Тогда считай себя нанятым и позаботься обо всех формальностях», — попросил я. «Слушаюсь, сударь. Также я собираюсь приобрести в этом тихом городке дом с десятком комнат. Помимо этого, я желаю купить колвас, что нас сюда доставил, и нанять всех слуг и охранников, что при нем, конечно, если они устраивают тебя». «Да, сударь, они будут благодарны. Дом должен быть под отличнейшей охраной. Из постоянных его жителей только я, моя невеста и моя дочь». «Дочь? Прошу прощения, но...» «Возможно, уже сегодня я познакомлю вас», — успокоил я дворецкого. «И отныне, Строгус, твоей главнейшей обязанностью будет обеспечение безопасности для моей дочери. Все по высшему разряду, включая пару воинов лиственного сумрака. Ведь, насколько я помню, они до сих пор остаются абсолютными атеистами, верно?» «О да, господин Росгард, они верят лишь в лес, и этой веры им хватает». «Просто отлично. Значит, купим дом с садиком. Строгус, прошу тебя заняться всем, что я перечислил уже сегодня. Время не терпит. Как и моя дочь. Ей давно пора в школу». «Все будет выполнено, сударь. Я, слуги и охрана перейдем к вам на службу сегодня же. Все соответствующие документы я предоставлю на подпись через 3 часа. Вы желаете также приобрести почтового ястреба?» «Да». «Отлично. Тогда уже через 2 часа все документы будут оформлены. Золото я доставлю», — пообещал я. «Но в драгоценных камнях. Тебе придется заняться обменом». «Не проблема, сударь. Вы интересовались храмом?» «Да, божество светлое». «Более чем. Но службы в том храме не идут уже очень долго. Храм заброшен. Божество не являлось туда столетия». «Храм будет восстановлен». «Говорят, что храм проклят, сударь». «Хм. В стародавние времена здесь находилось языческое поселение. Они молились другим богам. После того, как нынешние правители захватили озерный край и начали здесь править, они многое уничтожили. И построили сей храм на разрушенных руинах другого святилища. И вот результат». «Твою так». «Выяснилось это совсем недавно, когда строители взялись расчищать старые развалины, они убрали много земли и камня. Тогда и наткнулись на вход в подземное сооружение, прямо под храмом. И тогда же начали пропадать строители, сударь». «Беда». «Город кинул клич и собрал добровольцев. Но город хоть и не бедствует, местный бургомистр несколько... жаден», — хмыкнул я. «И скорее умрет, чем выпустит из клешни золотую монету и...» «Добровольцев к тому же немного. Не разошлась еще молва по миру. Кто-то решился, ушел вглубь, но так и не вернулся. А коридоры там тесные. Говорят, только поодиночке и развернешься едва-едва. После десятка погибших авантюристов никто не хочет соваться под землю. Строители не берутся за лопаты и мастерки. Стройка стоит. А сбор денег продолжается. Вот-вот прибудут жрецы из дальнего края, но вместо восстановленного храма увидят лишь руины. А бургомистр продолжает держаться за кошелек и не желает надбавить ни медика к обещанной награде. Если так пойдет и дальше, то уйдут и строители. Вот что. Принял я решение. Оплачу поход авантюристов из своего кармана. Узнай, какую награду назначил город, и увеличь ее втрое. Выберем из желающих приключенцев самого достойного или достойную, да и пусть отправляется навстречу неведомой опасности. Сейчас есть только один, как вы его изволили назвать, приключенец, сударь. Вот ему и предложи. Как прикажете, но осмелюсь сказать, что вид у него... Какой вид? Ворон. Решился дворецкий, презрительно сморщив нос. Уверен я в этом. Видел я его. Весь в тряпке темное закутан, лицо прячет. И не ходит, как положено, а ровно шмыгает. Именно что шмыгает, он по городу что-то вынюхивает, какие-то древние знаки на старых улицах высматривает, что-то бормочет. А уж питомец его, как есть здоровенная лужа киселя, все подряд поджирающая и хрюкающая. Он шмыгает, а за ним питомец ползает. Хм. Он чужеземец? Тот, кто шмыгает по городу. Да. Незамедлительно отозвался Строгус. Именно так. Чужеземец. Как вы, господин. Но вы вон какой. А этот — та еще личность. Игрок, значит. Взглянуть бы на него, — задумчиво произнес я. Легко, сударь. Минуту назад я видел его на соседней улице, где он пытался, как мне кажется, оторвать плитку у каменной ограды. Вандал вороватый. Таких бы на месяц-другой на Альдрадасу печь. Вмиг бы шелковые стали. И впредь думали бы, можно ли чужую табличку с забора срывать. «Верно подмечено», — улыбнулся я. «Покажи мне приключенца-чужеземца». «Как прикажете, господин Росгард?» — вздохнул дворецкий. «Эх, иные нынче времена. Совсем иные». Вновь я порадовался своему недавнему выбору. Строгус, похоже, четко знал, что такое хорошо и что такое плохо. Плюс не отличался либеральностью взглядов и всепрощением. Воры должны сидеть в тюрьме. Это означало, что по отношению ко мне дворецкий не испытывал негатива. Иначе хренушке удалось бы мне зазвать его в личные слуги. Вот и отлично. Лучшего воспитателя для дочери не найти. Почему воспитателя? Да потому что я не собирался просто и тупо отдать дочурку в первый приглянувшийся светлый храм. А потом лишь навещать ее время от времени с маской заботливости на лице и широкой отеческой улыбкой. Фигу. Будет расти, как нормальная дочь. Станет богиней. Отлично. Не станет, еще лучше. Выращу ее нормальным человеком, выдам замуж за хорошего парня, не забуду о большом приданом и высказанной хриплым шепотом угрозе отрезать счастливцу самое дорогое и сокровенное, если обидит мою кровиночку словом или делом. В общем, я жажду стать заботливым папашкой-параноиком. Шутка, конечно. Но в каждой килотонной шутке есть только 5 граммов шутки, а все остальное — правда. План действий у меня был прост как полено и оформился буквально в течение часа. Мысль зародилась, когда я услышал про разваленный кем-то храм. А пока жадина бургомистр пичкал меня различными историями и заверял в своей честности, мысль развилась в законченный план. Почти всегда и почти все в обоих мирах упирается в ресурсы. Вот и в этом случае я начал бодро плясать от факта, что уже давно состоятелен. Не по столичным меркам, разумеется, но по меркам не самого захудалого городишки в озерном крае я очень даже при деньгах. Я пожертвую нехилую сумму на восстановление храма, я заверю жрецов в своем самом глубоком уважении, налажу связи, а потом представлю им дочурку. Тут-то у них глаза на лбы и повылазят. Просто и легко, да? Но нельзя забывать о злоумышленниках самых разных мастей и калибра. Они опасны. И посему моя вторая точка опоры — жадный бургомистр. Его надо неспешно прикормить и превратить в личную золотую рыбку, выполняющую мои желания и забывающую все через 3 секунды. Третья моя опора — личный гарнизон. И начнется он со Строгуса и выбранных им слуг. Позже к ним добавятся еще воины, и под конец я введу в город еще с десяток другой воинов. Четвертая моя опора традиционна. Мой дом — моя крепость. От этого и будем плясать. Я выкуплю один из городских домов и превращу его в хорошо защищенное место. Причем здесь мне понадобится помощь. Черт, время поджимает. План сложился как раз тогда, когда лишнего времени нет вовсе. Ушел. С огорчением, но вроде бы и с облегчением, заметил дворецкий, оглядывая улицу с обеих сторон, огражденную высокими кованными заборами. А табличка пропала. Вот здесь была медная табличка с родовым гербом. Замысловатый такой герб. Древний, квадратный. И связью двуцветной, похожей на лабиринт. А над вязью имя родовое. То ли Тантор, то ли Тантар находилось. Была табличка, висела себе спокойно. И нету. Оторвал и украл. А как теперь прохожие адрес узнают? Заблудятся, пропадут? А кто виноват? Вор виноват. В тюрьму его. Надо найти. Не табличку, а приключенца. Вздохнул я. И быстро. Как найдете, сразу и поручите этому вороватому чужеземцу задание. Велика ваша доброта, господин, чересчур велика. Может, постучаться и сообщить хозяевам, кто именно виновен в краже? Мы не видели вора. Не согласился я, и, поджавший губы строго, неохотно кивнул. Не видели. А без уверенности говорить нельзя. Ваш приказ будет выполнен. От имени кого дать поручение? От Росгарда Славного? Детали поручения, сумма награды. От имени... таинственного благодетеля города Тишка. Детали поручения геройского — проникнуть в катакомбы под разрушенным древним храмом и найти причину исчезновения строителей. По нахождению причины ликвидировать ее. Если пропавшие строители обнаружатся живыми, по возможности спасти и припроводить на поверхность. За спасение каждого из строителей по 10% от общей суммы награды. Сумма награды, если герой возьмется прямо сейчас, в 5-кратном размере от назначенной городом награды. Если возьмется завтра, в 3-кратном. Но, Строгус, надо постараться, чтобы уже сегодня этот чужеземец взялся за дело и ушел под землю в темные катакомбы. Да, господин. Чтобы уже сегодня ушел он туда, а мы бы вход и замуровали. А если этот прощелыга вор аванс затребует? В морду наглую его плюнуть и послать туда, куда добрые люди не ходят? Аванс дать, — покачал я головой. 5-ю часть. А также намекнуть, что если поручение мое будет выполнено особенно тщательно и быстро, то будет и дополнительная благодарность на мое усмотрение. Хорошо. А ежели он аванс возьмет, а за дело не возьмется? Если пропадет и через сутки не объявится, подавай жалобу местной страже. Отличное решение, господин. А даже если задание выполнит, то мы опять же его страже сдадим. Чтобы воровать неповадно было. Главное, чтобы взялся, — напомнил я. И еще пошли кого-нибудь из самых расторопных слуг к местному картографу. Мне нужна самая подробная карта города. Прошу, сударь. Мне в ладонь лег тугой рулон пергамента. Я загодя отдал такое распоряжение, когда услышал часть вашей беседы с местным бургомистром. Это самая лучшая карта из имеющихся у картографа. Там отмечены пустые участки земли в городе, а также пустующие по разным причинам дома. Благодарю. С чувством поблагодарил я. С вашего позволения, я найду того проходимца и выдам ему поручение. А затем займусь закупками провизии и освежающих напитков. А также приму в члены вашей рыболовной лиги еще несколько рыбаков, что уже ожидают у колбаса. Там же ждут местные владельцы лодок, просто жаждущие продать их или сдать в аренду. А нам требуется еще 3 лодки, самое малое. Хорошо, Строгус. Рыбаков нанимай как можно больше. Нам еще несколько команд заполнить надо. На победу я не претендую, но участвовать надо на достойном уровне. Дабы не в ущерб драгоценной репутации. С полным пониманием кивнул старый слуга. Будут еще распоряжения. Я бы хотел поговорить со своей невестой. Постарайся вежливо и незаметно позвать ее. Считайте, что уже сделано. До начала церемонии по открытию осталось меньше часа, господин. А вам надо еще переодеться к этому случаю, равно как и вашей невесте. «Угу», — обреченно кивнул я. «Переоденемся».